Глава 17. Эсмира. Мне казалось, что я совершила самую огромную ошибку в своей жизни. Я только и думала об этом последние 3 дня. После того, что случилось в туалете ресторана, Игорь отвез меня домой. Я была так поражена всем происходящим, сказала, что очень устала и хочу спать. Он согласился, а утром прислал сообщение, что улетает на несколько дней. Если честно, то я испытала целую гамму эмоций. Расстройство, тоску, злость и радость – все это одновременно. Я сама не могу никак определить, что я испытываю от нашей ситуации. А стоит закрыть глаза, как я вспоминаю оргазм. Как я стояла на коленях и удовлетворяла Игоря и себя. Щеки начинают тут же пылать и волна стыда накрывает. Наверное, мне нужно с кем-то поговорить об этом. Да, точно нужно. С утра и до самого позднего вечера я была занята работой. Мы делали смету, составляли план строительства. Дел было очень много и все такие утомительные, но это была приятная усталость. По вечерам я сидела в обнимку с Марселем и... ждала вести от Меркулова, но он так и не объявился. Умом я понимала, что не стоит этого делать, нужно жить, как и жила до этого, но не могла. Такое чувство, что во мне что-то изменилось. Неужели оргазм так повлиял на меня? А еще меня очень интересовал один вопрос. Смогу ли я реально кончить с его членом внутри меня? Чувствую себя озабоченной извращенкой. Говорят, что мужчины думают о сексе каждые 7 секунд. Не знаю, кто проводил исследования, но знаю, что я думаю о сексе чаще. Кажется, все мои мысли сводятся к нему. Я в шоке сама от себя. Неужели мои гормоны взбунтовались? И как теперь быть? Мне показалось, что я скоро сойду с ума от мыслей, поэтому позвонила Эльзе. «Привет!» Улыбнулась, когда подруга взяла трубку. «Привет, красотка! Включи камеру, дай посмотреть на себя!» Я тут же включила камеру и увидела красивую блондинку с голубыми глазами на экране. У меня никогда не было настоящих подруг, просто знакомые. А Эльза стала мне лучшей подругой, а впоследствии и сестрой. Я ее обожаю и люблю даже больше, чем собственного брата-полудурка. «О, вижу тебя! Я так соскучилась по тебе!» «Я тоже, очень!» «Ева и Тея тоже скучают. И я, безумно. Они же мои любимицы, только никому», — говорю я. «Сейчас я выйду во двор, подожди», — произносит Эльза. Проходит несколько минут, прежде чем девушка возобновляет наш разговор. «Я здесь, убрала лишние уши, рассказывай», — улыбается блондинка. «Да что рассказывать? Нам дали землю под строительство, работа идет полным ходом». Эльза закатывает глаза и перебивает меня. «Эсми, все это очень интересно, и я бы с удовольствием послушала, но сейчас меня больше всего интересует, кто он». «Кто, кто? Я вообще не понимаю, о чем она. Тот, кто поставил тебе этот засос на шее». Я тут же закрываю рукой шею, а Эльза весело смеется. «О боже, у тебя появился мужчина? Я хочу знать все. Начни с самых грязных деталей». Я тут же вспыхиваю, когда перед глазами появляются те самые детали. «Он... это ничего не значит». «Ну да, поэтому у тебя вся шея в засосах. Уверена, что не только шея». «Эльза». «Что Эльза? Я просто хочу знать, кто он». «Этого она точно не узнает. Никто не узнает. Просто мужчина. Он помог мне получить землю». «Как его зовут? Сколько ему лет? Когда у вас свадьба?» У меня аж глаз задергался от ее вопросов. Я знаю, что она шутит, но я не ожидала такого напора. «Ладно, ты мне главное скажи. Он тебе нравится?» Она внимательно смотрит на меня через экран. «Да». Отвечаю, не задумываясь, потому что это правда. «Тогда я рада за тебя и подожду подробности. Расскажешь, когда будешь готова». Мягко улыбается. Эльза одна из немногих людей, которая знает, через что мне пришлось пройти. Она знает всю историю с моим мужем и все, что случилось в тот роковой день. Наверное, мы с ней подружились, потому что обе жертвы. Я жертва сексуального насилия, а она жертва домашнего насилия со стороны отца. Она рассказывала о себе, а я о себе. И самое главное, никто друг друга не жалел. Была грусть, но никакой жалости, которая обычно присутствует у других людей. Нам не нужна жалость. Мы все пережили и живем дальше. Расскажу, конечно. Тебе первой. Я делаю глубокий вдох и говорю на одном дыхании. Я испытала с ним оргазм. Правда? Лицо подруги озаряет широкая счастливая улыбка. «Он гуру секса? Что он с тобой делал? Есть видео?» Я смеюсь, а у самой щеки горят. Видео нет и... Блин, я не знаю, как об этом говорить. Как есть, детка. Мне стыдно. Мне кажется, это неправильно и грязно. Признаюсь я. Вы были вдвоем за закрытой дверью? Да. Тогда нет ничего постыдного и грязного из мира. Вы оба взрослые люди. Она права. Как же она права? Наверное, мне нужно было услышать именно эти слова. Первый раз, когда мы занимались сексом, мне было очень хорошо. Только первый раз я испугалась. Накатили воспоминания, но он вырвал меня из них. И последующие разы мне было очень хорошо. Я чувствовала, что оргазм вот-вот должен наступить, но его не было. А испытала я его, стоя на коленях, совершая, некоторые манипуляции. «Ты ему сосала и кончила?» – деловито спрашивает Эльза. Я закрываю лицо руками и утвердительно киваю. «Это нормально, Эсмира. Во рту много нервных окончаний, и это стимулирует возбуждение. Рот – эрогенная зона в умелых руках, точнее, в умелом члене». Смеется подруга. «Эльза, что? Тебе нечего стесняться. Знаешь, когда Тай ставит меня на колени, я сама в космос улетаю. Я морщу нос. Не хочу слышать о ваших играх. Он мой брат». «А зря. Я могу столько рассказать?» Смеется. «А если серьезно, то хватит себя изводить. Какая разница, как ты кончила? Стоя на коленях и с членом во рту или на спине под одеялом и без света? Это все естественно и стесняться нечего. Минет не делает тебя грязной или порочной. Грязной ты будешь только в одном случае, если не помоешься. Трахайся на здоровье, Эсмира. Спасибо, подруга. Смеюсь теперь уже я. Мы еще немного поболтали и попрощались. Разговор с подругой именно то, что мне было нужно. Для меня все это в новинку, а Эльза понимает все с полуслова. В сексе нет ничего грязного, нужно это принять, а прошлое оставить в прошлом.